Оба ящика тоже были абсолютно пусты. Ни клочка бумаги, ни одной книги. Ничего, кроме голых стенок. Джимми посмотрел на девушку. «Здесь ничего нет», — сказал он, хотя она и сама могла в этом убедиться. «Возможно, что деньги украдены». Но Ниппи прервал его. «Что вы ожидали найти здесь, мистер Сеппинг?» 1 000 000 фунтов», — медленно сказал Джимми. Маленький человек остро посмотрел на него, думая, что тот шутит. «Иными словами, — спросил он недоверчиво, — вы думаете, что тут украден 1 000 000 фунтов?» «Да, мистер Нуэлс», — спокойно сказала Джоанна. «Но кто мог сделать это?» Ниппи задумчиво наморщил лоб. «В городе нет шайки, которой по плечу подобная кража. Шайка Рейли сидит, Ферди Уолтон в Южной Америке, банда Келли бросила взлом сейфа и перешла на мелкое воровство. Нет, положительно никого не знаю, кто мог бы украсть 1 000 000. Но в этом я могу поклясться». «Но деньги все же пропали», — сказал Джимми. Ниппи просунул голову в сейф и оглядывал его стенки зорким глазом специалиста. «Здесь было что-то сложено в сейфе. Вот до такой высоты». И он ткнул пальцем в середину внутренней стенки шкафа. «Видите эту пыль?» «Хотя нет, не увидите, потому что вам не приходилось работать с сейфами. Это самая мелкая пыль в мире. Мельче частиц дыма, потому что она проникает через щели, невидимые простым глазом. Но пыль стерта на дне и нижней части стенок». Как Джимми ни старался, он не мог разглядеть никакой разницы между верхней и нижней частями стенок. Его глазам стенки казались безукоризненно чистыми, без единой пылинки. Но он не сомневался в правдивости слов старательного взломщика. «Потеряли 1 000 000», — размышлял Ниппи вслух. «У меня такое чувство, что пройдет много времени раньше, чем вы увидите свои денежки». Несмотря на свое разочарование, Джимми расхохотался. Глава 9. Дора Кольман закрыла книгу и опустила ее на колени. Поднявшись с глубокого удобного кресла, в котором она весь день попеременно читала и задумывалась, она вышла в огромный зал. Паркер возился у наружной двери, закрывая ее уже на ночь задвижкой, так как мистера Кольмана не было дома, его вызвали в провинцию по неотложному делу. Остановившись на нижней ступеньке, Дора обернулась и спросила Паркера. «Никто не звонил по телефону?» «Нет, мисс». Она ушла к себе, начала медленно раздеваться и уже через 5 минут спала. Окна ее спальни выходили на Портленд-Плас. Особенностью дома мистера Кольмана был узенький балкон на 2-м этаже, тянувшийся во всю ширину фасада. Идя спать, Дора распахнула окна и двери своей комнаты, выходившей на балкон, и выглянула на улицу. Часы пробили полночь, но широкая площадь перед домом была оживлена, так как в одном из противоположных домов был бал, и в центре площади вереницы стояли ожидающие гостей автомобили. По улице и площади обыкновенно всю ночь сновали взад и вперед автомашины и мотоциклеты. Ее разбудил не шум остановившегося мотора. Площадь была необыкновенно тиха, и ее тишина не нарушалась даже шумом шагов запоздалого пешехода. Она взглянула на светящийся циферблат золотых часиков, стоявших на столике около постели. Стрелки показывали 4:05. Нет, и не шум дождя разбудил ее. Очевидно, это был гром. Отдаленные раскаты его еще слышались глухо. Дора села в постели и взглянула на раскрытые настежь двери и окна. Накинув на себя халатик и спустив ноги с кровати, она пошла, чтобы закрыть окно. Когда она приблизилась к окну, молния осветила все кругом, и, вскрикнув, девушка отступила на шаг. Неясный мгновенный свет позволил ей разглядеть в дальнем конце балкончика темную фигуру, прикорнувшую у парапета.